Глава четвертая. Потайная дверь издала сигнал, выведя Сьюзен из состояния печальной задумчивости. Дверь повернулась до положения полного открытия. Через 5 секунд она вновь закроется, совершив вокруг своей оси поворот на 360 градусов. Сьюзен собралась с мыслями и шагнула в дверной проем. Компьютер зафиксировал ее прибытие. Хотя Сьюзен практически не покидала шифровалку в последние 3 года, она не переставала восхищаться этим сооружением. Главное помещение представляло собой громадную округлую камеру высотой в 5 этажей. Ее прозрачный куполообразный потолок в центральной части поднимался на 120 футов. Купол из плексигласа имел ячеистую структуру, защитную паутину, способную выдержать взрыв силой в 2 мегатонны. Солнечные лучи, проходя сквозь этот экран, покрывали стены нежным кружевным узором. Крошечные частички пыли, пленницы мощной системы деионизации купола, простодушно устремлялись вверх широкой спиралью. Наклонные стены помещения, образуя вверху широкую арку, на уровне глаз были практически вертикальными. Затем они приобретали как бы полупрозрачность, завершаясь у пола непроницаемой чернотой, посверкивающей черной глазурью кафеля, отливавшей жутковатым сиянием, создававшим какое-то тревожное ощущение прозрачности пола. Черный лед. В центре помещения из пола торчала, подобно носу исполинской торпеды, верхняя часть машины, ради которой было возведено все здание. Ее черный лоснящийся верх поднимался на 23 фута, а сама она уходила далеко вниз, под пол. Своей гладкой окружной формой она напоминала дельфина-касатку, застывшего от холода в схваченном морозном море. Это был транстекст. Компьютер, равного которому не было в мире. Шифровальная машина, засекреченная агентством. Подобно айсбергу, машина скрывала 90% своей массы и мощи под поверхностью. Ее секрет был спрятан в керамических шахтах, уходивших на 6 этажей вниз. Ее похожий на ракету корпус окружал лабиринт подвесных лесов и кабелей, из-под которых слышалось шипение фреоновой системы охлаждения. Генераторы внизу производили постоянный низкочастотный гул, что делало акустику в шифровалке какой-то загробной, присущей миру призраков. Транстекст, подобно всем великим технологическим достижениям, появился на свет в силу необходимости. В 1980-е годы АНБ стала свидетелем революции в сфере телекоммуникаций, которой было суждено навсегда изменить весь мир разведывательной деятельности. Имеется в виду широкая доступность интернета, а если говорить конкретнее, появление электронной почты. Преступники, террористы и шпионы, которым надоело прослушивание их телефонов, с радостью встретили это новое средство глобальной коммуникации. Электронная почта соединила безопасность обычной почты со скоростью телефонной связи. С тех пор, как сообщения стали передаваться по подземным волоконно-оптическим линиям, а не с помощью радиоволн, они оказались полностью защищенными от перехвата. Таков, по крайней мере, был замысел. В действительности перехват электронных писем, передвигаемых по интернету, был детской забавой для технических гуру из АНБ. Интернет не был создан, как считали многие, в эру домашних персональных компьютеров. Он появился 3 десятилетиями ранее, благодаря усилиям специалистов из Министерства обороны, и представлял собой громадную сеть компьютеров, призванных обеспечить безопасность правительственной связи на случай ядерной войны. Профессионалы интернета стали глазами и ушами АНБ. Люди, занимавшиеся нелегальной деятельностью с использованием электронной почты, быстро убедились в том, что их секреты больше не являются их частным достоянием. ФБР, налоговое управление, агентство по борьбе с наркотиками и другие правоохранительные агентства США с помощью опытных штатных хакеров сумели арестовать и предать суду гораздо больше преступников. Разумеется, когда пользователи компьютеров во всем мире обнаружили, что американское правительство имеет широкий доступ к их электронной почте, раздались возмущенные голоса. Даже те, кто использовал электронную почту лишь для развлечения, занервничали из-за вторжения в их частную жизнь. Корпоративные программисты во всем мире озаботились решением проблемы безопасности электронной почты. В конце концов, оно было найдено. Так родился доступный широкой публике способ кодирования. Его концепция была столь же проста, сколь и гениальна. Она состояла из легких в использовании программ для домашнего компьютера, которые зашифровывали электронные послания таким образом, что они становились абсолютно нечитаемыми. Пользователь писал письмо, пропускал его через специальную программу, и на другом конце линии адресат получал текст, на первый взгляд не поддающийся прочтению – шифр. Тот же, кто перехватывал такое сообщение, видел на экране лишь маловразумительную абракадабру. Расшифровать сообщение можно было лишь введя специальный ключ – секретный набор знаков, действующий как пин-код в банкомате. Ключ, как правило, был довольно длинным и сложным и содержал всю необходимую информацию об алгоритме кодирования, задействуя математические операции, необходимые для воссоздания исходного текста. Теперь пользователь мог посылать конфиденциальные сообщения. Ведь если даже его послание перехватывалось, расшифровать его могли лишь те, кто знал ключ-пароль. АНБ сразу же осознала, что возникла кризисная ситуация. Коды, с которыми столкнулось агентство, больше не были шифрами, что разгадывают с помощью карандаша и листка бумаги в клетку. Теперь это были компьютеризированные функции запутывания, основанные на теории хаоса и использующие множественные символические алфавиты, чтобы преобразовать сообщение в абсолютно хаотичный набор знаков. Сначала используемые пароли были довольно короткими, что давало возможность компьютерам АНБ их угадывать. Если искомый пароль содержал 10 знаков, то компьютер программировался так, чтобы перебирать все комбинации от 000000000 до 999999999. И рано или поздно находил нужное сочетание цифр. Этот метод проб и ошибок был известен как применение грубой силы. На это уходило много времени, но математически гарантировало успех. Когда мир осознал возможности шифровки с помощью грубой силы, пароли стали все длиннее и длиннее. Компьютерное время, необходимое для их угадывания, растягивалось на месяцы и в конце концов на годы. К началу 1990-х годов ключи имели уже более 50 знаков. В них начали использовать весь алфавит ASCII, американского национального стандартного кода для обмена информацией, состоящего из букв, цифр и символов. Число возможных комбинаций приблизилось к 10 в 120 степени, то есть к единице со 120 нулями. А определить ключ стало столь же математически нереально, как найти нужную песчинку на пляже длиной в 3 мили. Было подсчитано, что для успешной атаки на стандартный ключ самому быстрому компьютеру АНБ, секретнейшему Крей Джозефсону 2, потребуется более 19 лет. К тому времени, когда компьютер разгадает пароль и взломает шифр, информация, содержащаяся в послании, утратит всякую ценность. Оказавшись в условиях подлинного разведывательного затемнения, АНБ выпустила секретную директиву, одобренную президентом Соединенных Штатов. Заручившись поддержкой федеральных фондов и получив карт-бланш на все необходимые меры для решения проблемы, АНБ приступила к созданию невозможного – первой универсальной машины для вскрытия шифров. Вопреки широко распространенному мнению о том, что такой компьютер создать невозможно, АНБ осталась верным своему девизу «возможно все, на невозможное просто требуется больше времени». Через 5 лет, истратив 500 000 рабочих часов и почти 2 миллиарда долларов, АНБ вновь доказала жизненность своего девиза. Последний из 3 миллионов процессоров размером с почтовую марку занял свое место – все программное обеспечение было установлено, и керамическая оболочка наглухо заделана. транстекст появился на свет. Хотя создававшийся в обстановке повышенной секретности транстекст стал плодом усилий многих умов и принцип его работы не был доступен ни одному человеку в отдельности, он в сущности был довольно прост. Множество рук делают груз легким. 3 миллиона процессоров работали параллельно, считая с неимоверной скоростью, перебирая все мыслимые комбинации символов. Надежда возлагалась на то, что шифры даже с самыми длинными ключами не устоят перед исключительной настойчивостью транстекста. Этот многомиллиардный шедевр использовал преимущество параллельной обработки данных, а также некоторые секретные достижения в оценке открытого текста для определения возможных ключей и взламывания шифров. Его мощь основывалась не только на умопомрачительном количестве процессоров, но также и на достижениях квантового исчисления, зарождающейся технологии, позволяющей складировать информацию в квантово-механической форме, а не только в виде двоичных данных. Момент истины настал в одно ненастное октябрьское утро. Провели первый реальный тест. Несмотря на сомнения относительно быстродействия машины, в одном инженеры проявили единодушие. Если все процессоры станут действовать параллельно, транстекст будет очень мощным. Вопрос был лишь в том, насколько мощным. Ответ получили через 12 минут. Все 10 присутствовавших при этом человек в напряженном ожидании молчали, когда вдруг заработавший принтер выдал им открытый текст. Шифр был взломан. Транстекст вскрыл ключ, состоявший из 64 знаков, за 10 с небольшим минут, в 2 миллиона раз быстрее, чем если бы для этого использовался второй по мощности компьютер АНБ. Тогда бы время, необходимое для дешифровки, составило 20 лет. Производственное управление АНБ под руководством заместителя оперативного директора командера Тревора Дж. Стратмора торжествовало победу. Транстекст себя оправдал. В интересах сохранения в тайне этого успеха командор Стратмор немедленно организовал утечку информации о том, что проект завершился полным провалом. Вся деятельность в крыле, где размещалась шифровалка, якобы сводилась к попыткам залезать раны после своего фиаско ценой в 2 миллиарда долларов. Правду знала только элита АНБ. Транстекст взламывал сотни шифров ежедневно. В условиях, когда пользователи были убеждены, что закодированные с помощью компьютера сообщения не поддаются расшифровке, даже усилиями всемогущего АНБ секреты потекли рекой. Наркобароны, боссы, террористы и люди, занятые отмыванием криминальных денег, которым надоели перехваты и прослушивание их переговоров по сотовым телефонам, обратились к новейшему средству мгновенной передачи сообщений по всему миру – электронной почте. Теперь, считали они, им уже нечего было опасаться, представ перед большим жюри услышать собственный записанный на пленку голос как доказательство давно забытого телефонного разговора, перехваченного спутником АНБ. Никогда еще получение разведывательной информации не было столь легким делом. Шифры, перехваченные АНБ, вводились в транстекст и через несколько минут выплевывались из машины в виде открытого текста. Секретов отныне больше не существовало. Чтобы еще больше усилить впечатление о своей некомпетентности, АНБ подвергла яростным нападкам программы компьютерного кодирования, утверждая, что они мешают правоохранительным службам ловить и предавать суду преступников. Участники движения «За гражданские свободы» торжествовали и настаивали на том, что АНБ ни при каких обстоятельствах не должно читать их почту. Программы компьютерного кодирования раскупались, как горячие пирожки. Никто не сомневался, что АНБ проиграла сражение. Цель была достигнута. Все глобальное электронное сообщество было обведено вокруг пальца. Или так только казалось.